Глава 54. Неделю спустя. Злата. «Ты не забыла, что послезавтра у нас встреча?» Сеня улыбался, а меня тошнило от его физиономии. Нет, даже не просто тошнило, а выворачивало наизнанку. Хотя вру. В последнее время мне все стало безразлично. Просто дикая апатия и местами раздражение. Например, как сейчас. Этот недоумок даже мою апатию умудряется вывести из себя. Раздражение волной накатило, но не выплеснулось. Угасло. И снова безразличие во всей своей красе. «Ты уже 100 раз мне говорил». Я проворчала в ответ и скривилась, наблюдая, как жирный Боров сидит на моем диване, в моей гостиной, и пьет мой же виски. Видимо, чувствует себя полноправным хозяином, но пока еще рано он возомнил себя царем. Он не знает, насколько изменилась я, и не хочет этого замечать. Да и какой из Сени царь? Так придворный шут, который забавляет придворную знать. Неделя прошла. 7 долбанных дней без Руслана. Я старалась об этом не думать, но мысли то и дело напоминали мне о любимом мужчине. Наши жаркие ночи в объятиях друг друга, временный, но такой сладкий небольшой отпуск вдвоем и его последние слова. «Я тебя отпускаю». Снова что-то шевельнулось в груди, но тут же замерло. Я очерствела, угасла. Даже глядя в зеркало, не узнавала себя, а в отражении на своих же губах видела ухмылку Руслана. Что же он со мной сделал? Растворил в себе. Отдал часть себя, но при этом забрал и часть меня. «Я отпускаю тебя», — снова пронеслось в голове не моим голосом. Помню все до мелочей. До кровоточащей раны, которая с каждой секундой все больше и больше росла в груди. И помню каждую морщинку, каждую родинку на любимом лице. «Я хочу, чтобы моя женщина выглядела на все 100!» Выдал Сеня с очередной победоносной улыбкой, оторвав меня от мыслей, в которых я хотела раствориться. «Во-первых, я не твоя женщина», выдала сквозь зубы и поднялась с кресла, так как тошнота от лицезрения мерзкой физиономии толстопуза достигла своего пика. «А во-вторых, тебе пора». «Злата!» Недоумок подпрыгнул, вставая на ноги, и даже сделал шаг в мою сторону, на что получил в ответ испепеляющий взгляд. «Это мой дом!» Я отделяла каждое слово друг от друга, делая акценты в нужном месте. «И тебе здесь не место». Сеню, кажется, забыли предупредить, что жена в комплект не входит. А я праздновала небольшую победу. «Отсоси ты теперь у своих покровителей, козел. Но в постель с тобой я не лягу, даже если мне дуло пистолета к затылку приставит». «Я же готов», — залебезил этот придурок, чуть нахмурившись. «А я сказала, что тебе пора!» Отрезала и отвернулась, как почувствовала цепкие пальцы на руке. «Даже не думай!» Вырвала резко руку и направилась к лестнице, не оборачиваясь. «Да и на что там смотреть?» Тошно, только раздражение и вызывает, хотя на языке вертятся исключительно нецензурные слова, чтобы выразить мое нынешнее душевное состояние. Теплый душ, закрытые глаза, а мысленно то и дело вспоминаю этот самый душ вместе с Русланом и его руки на моем теле. Хриплый голос шепчет на ушко какие-то пошлости вкупе с комплиментами, и после оргазм, струю воды в лицо и мое тихое: «Я люблю тебя». Что он тогда подумал? Я не спрашивала, а Руслан не говорил. Неужели он знал, что все так обернется. Неужели понимал? Так, стоп. Я сказала то, что чувствовала, и чувствую. Мне стыдиться нечего. Даже того порыва, когда я, закрыв глаза, под теплой водой касаюсь внутренней стороны бедра, веду пальцами вверх. Будто снова с ним. Будто это его прикосновение. Телу приятно, а душу рвет на части. Хватит. Я резко открываю глаза и выключаю воду. Иначе с ума сойду. Руслан сказал, что меня не тронут. Я могу вернуться к нормальной жизни, как раньше. А ты? Я застыла, так и не надев кофточку, и наблюдая, как мужчина застегивает пуговицы на рукаве рубашки. А я вернусь к своей. Он поднял взгляд, а после также резко опустил глаза вниз. И в этот момент я поняла, что мы все-таки проиграли. Будущего нет у нас. Да его, по сути, и не было никогда. Это только мои фантазии, мечты, желания. Может, даже только мои желания. Мы ведь так ни разу не говорили о нас вместе. И пыталась зацепиться хоть за иллюзию соломинки. Руслан, я все-таки попыталась еще раз до него достучаться, но получила на это резкое «перестань». И снова взгляд, полный отчаяния. Я ничего не могу сделать. 3 дня я билась в 4 стенах, как загнанная лань. То мерила шагами комнату, то в полном смысле этого слова билась головой о стенку, пытаясь найти выход. Ни хрена не помогала. А ночью становилось совсем не в моготу. И на 3-й день моих мытарств я не выдержала. Набрала его номер. Я больше не могу. Слезы лились из глаз градом, но я даже не обращала на них внимания. Мне плохо. Потерпи. Руслан в основном молчал, пока я исповедовалась. Просто не делай резких движений. Я хочу к тебе. Злата, не рви мне душу. А потом апатия. Полнейшая. Лишь ежедневные приходы Сени по вечерам раздражали. А так, одно и то же, изо дня в день. Я стала затворницей, не выходила на улицу и не желала ни с кем общаться. Лишь могла часами медитировать, глядя на телефон, мечтая, что сейчас раздастся звонок от любимого абонента. И весь этот ад закончится. Мысли метались в голове, перебивая друг друга. «Да он просто лапшу тебе на уши вешает!» Хихикала мерзко одна, самая противная. И в то же время и самое отрезвляющее. «Нет, он хороший, настоящий мужик», — перебивала вторая, зная, что я с ней солидарна. «Ой, нам и без него нормально», — кричала защитная реакция. «Да чтоб вас!» — я даже зажала уши руками. «Так и до психушки недалеко». Душ не помог в этот раз, да и пофиг. Я уже привыкла. Можно просто не обращать на это внимания. Дорогое черное вечернее платье доставили еще вчера. Но мне безразлично. Изначально хотелось устроить истерику на встрече, о которой говорил Сеня. Отыграться, так сказать. Тем более какие-то партнеры из столицы. А что? Как раз оценит мой концерт. Но сейчас даже это не вызывало никаких чувств. Пофиг. Лишь бы не трогали меня. Отсижу тихонько в углу, выпью шампанского, мечтая поскорее попасть домой, и свалю. Рано или поздно все равно надо выходить из панциря, куда я себя загнала, иначе я точно свихнусь. Раз ничего нельзя изменить, остается только одно — смириться. Только как же жить-то дальше без Руслана?